Согласно правилам поиска, участники не должны вступать в кооперацию друг с другом. Однако, согласно закону нашей страны, отец обязан принимать участие в воспитании ребенка, начиная с момента зачатия. Налицо конфликт интересов, и организаторы поиска не знают, что делать. «Вы бы не явились сюда, не придумав способа выкрутиться из ситуации», — бросил я, все еще пребывая в растерянности. «Чего-чего? А такого я точно не ожидал». «Да, определенные мысли есть», — подтвердил мой гость. «Вам нужно съехаться и создать семью». «Что? Отчего такие эмоции?» — вздернул брови Сергей Юрьевич, явно наслаждаясь ситуацией. «Не вижу ничего плохого, если два молодых человека, у которых в скором времени появится ребенок, образуют стабильную ячейку общества. Только в этом случае вы оба получите возможность продолжить поиски чека, не нарушая никаких законов и договоров. В противном случае ты и Олеся будете сняты с дистанции. Нарушать закон государства нельзя никому, даже президенту». «Не очень понял, каким образом мы сможем выполнить условия договора, в котором четко указано: никаких коопераций между участниками». «Здесь как раз и скрыта лазейка. Поиск по-прежнему будет вестись всего одним участником. Только сейчас из Панкратова Алексея он превратится в семью Панкратовых. Сафронова Олеся будет официально отстранена от поиска и исключена из списка участников, так как по закону она не имеет права работать или выполнять какие-либо договорные обязательства. Однако Панкратова Олеся, как жена, может помочь своему мужу получить желаемое. При этом никто не собирается удалять ее персонажа, как и все настройки, привязанные к учетной записи. Она по-прежнему остается участником поисков, только под другой вывеской. Других способов оставить вас обоих в строю нет. Либо семья, либо мы расторгаем контракт. Выбор за тобой». «Почему только за мной? Еще есть Олеся, которая никогда не пойдет на такой шаг». «Повторяю, выбор только за тобой. Согласен ли ты продолжить поиски или твою учетную запись отвязывать от поиска?» «Второй раз слышу от вас, что учетная запись привязана к специальным настройкам. Выходит, за нами тщательно следят?» «За каждым шагом», — подтвердил старик. «Я уже читал рапорт о том, как твой координатор был недоволен поспешным желанием покинуть планету без тщательного ее исследования». «Но...» — запнулся я, стараясь оставить столь явный намек на дополнительные плюшки без комментариев. «Если начну спорить, их запросто заберут». Вместо этого я произнес стандартную фразу в нестандартных ситуациях. «Сколько у меня есть времени, чтобы все обдумать?» «Минут пять, не более», — пожав плечами, ответил мой гость. «Я прекрасно понимаю твое текущее состояние, но решение нужно принимать быстро и сейчас. Ты продолжаешь поиск или выбываешь? Если первое, то поиск будет продолжен семьей Панкратовых. Если второе, сразу после завершения восстановления жилища тебя вернут обратно, оставят текущего персонажа и все полученные вещи. Однако исключат возможность получить чек, даже если ты каким-то образом найдешь нужную планету. Подумай, взвесь все «за» и «против». Но решение ты должен принять, пока я нахожусь здесь. В противном случае принимается решение, что ты отказался». «Семья. Пылесос, посуда, пеленки и распашонки, скандалы из-за разбросанных носков и испорченные нервы от того, что кто-то портит воздух в твоем присутствии». В голове проносился такой бред, что я сам себе изумлялся. Неужели у меня такое представление о семейных отношениях? Формально я ничего не теряю. После поиска мы прекрасно можем развестись, эту процедуру никто не отменял. Единственное, меня обяжут проводить время с ребенком, ибо он должен расти правильно. Но сам факт того, что меня ставят перед таким выбором, очень напрягает. Наши чувства в расчет никто не берет. Ни мои, ни Олеси. Пускай идут все со своими поисками в далекие дали. И без этого как-нибудь проживу. «Спасибо за информацию», — произнес я, вставая с кресла и показывая всем своим видом, что разговаривать больше не о чем. «Постараюсь быть хорошим отцом, но я вынужден отказаться от вашего предложения. Решения о создании семьи не принимаются в одиночку. Если ее и делать, то только после личной встречи с Олесей. Если у меня есть всего 5 минут, значит, пожелаю удачи оставшимся поисковикам. Спасибо за визит. «Нет, спасибо вам, что не разочаровали старика», — произнес Сергей Юрьевич, тоже поднимаясь на ноги. «Встреча с Олесей будет организована через 2 часа. За вами заедут. Если бы я получил другой ответ, что от тебя, что от нее, вы оба потеряли бы возможность поиска чека. Именно поэтому я и явился к тебе лично. Мне хотелось лично увидеть твою реакцию. Сейчас можешь идти собираться. Тебе предстоит важная встреча. Выход я найду сам. До свидания». «Значит, здесь ты теперь живешь, супруг?» — спросила Олеся, окидывая взглядом мое жилище. «Скромненько, но со вкусом». «О, защищенный контур Дарлик? А почему ты его не активировал?» «Потому что я понятия не имею, что за защищенный контур и почему он здесь стоит», — просто ответил я. «И мы договаривались. Наедине мы партнеры, а не супруги». «Ты уверен, что мы сейчас наедине? Я бы на твоем месте не была столь категоричной». Встреча в ресторане, куда меня отвезли, прошла довольно спокойно. Мы сидели друг перед другом, не зная, что говорить, пока девушка не произнесла ключевую фразу. «Я хочу продолжить поиски». После этого нас словно прорвало, и буквально за час мы обговорили все, что только можно. Да, мы расписываемся, но фактической семьи, во всяком случае сейчас, у нас не будет. Под фактической семьей мы завуалировали слово «секс». Достаточно того, что произошло пару месяцев назад. Я признаю ребенка и принимаю активное участие в его воспитании. Доктора разрешили Лесе находиться в игре еще 4 месяца, да и то под их пристальным вниманием. Но был для Олеси и плюс. Отныне играть она будет под моими настройками. То есть у нее убирается ограничение по времени. Правда, и вводить деньги в игру она тоже не сможет. «Это не проблема», — заверила меня Леся. «У меня уже куплен разведчик, я довела его до А-класса, оснастила самым совершенным на тот момент оборудованием, так что я готова к полетам. Главное, мне поскорее выбраться из сектора обучения. Мне предстоит там сидеть еще около 20 игровых дней». По результатам встречи, нас с Олесей очень быстро и, на мой взгляд, в нарушение каких-то нормативных актов расписали, в личные дела поставили отметку о семейном положении и вернули в мое временное жилище, в котором техники уже монтировали 2-й игровой кокон. На самом деле, очень непривычно видеть в своем доме, пускай и временном, постороннего человека. Но ради чека я готов потерпеть. К тому же, как бы того крайне не хотелось, мне предстоит общаться с Олесей ближайшие 12 лет минимум, пока растет наш ребенок. Так что демонстрировать свое негативное отношение как-то не хотелось. Блин, да я сам еще ребенок. «У тебя система стоит?» «В смысле? Ты домом сам управляешь или пользуешься чем-нибудь?» «А, ты об умном доме? У меня стоит Дафна 2130 с расширенными функциями. Зовут Степашка». «Прошу прощения, мастер», — вмешался Степашка. «Версия моей системы была улучшена до Дафна 2135. Вы лично согласовывали изменения». «Мастер», — ухмыльнулась Леся. «Смотрю, к скромняшкам ты не относишься». «Это точно», — кивнул я, однако на лицо предательски наползла улыбка. Мне нравилось отслеживать реакцию гостей на то, как Степашка называет меня мастером. Люди в большинстве своем такие люди. «Степашка, лови адрес». Леся написала на листке бумаги набор цифр и поднесла его к одной из камер. «По этому адресу находится точка доступа к моей Дафне. Тоже 2135. Она мне нужна здесь. Дай ей доступ и выдели 50% всех ресурсов». «Степашка, выполняй», — попросил я своего помощника, когда ответа на приказ Леси не было получено. «Введи Лесю в зеленую зону доступа. Уровень — родственник». «Мастер, передача 50% ресурсов в другой системе негативно скажется на моих коммуникационных взаимодействиях с вами в данном жилище. Хочу отметить, что некоторые механизмы не подразумевают использование двойного управления». «Эти оставь себе. Тут же решил я, но, увидев сузившиеся глаза Леси, добавил. «Давай будем решать проблемы по мере их поступления. Сейчас тащи сюда еще одного гостя». «Слушаюсь, мастер», — с такой печалью произнес Степашка, что я на мгновение забыл, что он всего лишь программа. «Ты сам настраивал модуль взаимодействия?» — поинтересовалась Леся, усаживаясь в одно из кресел. «Очень специфическая у тебя Дафна. Такое ощущение, что полностью переписанная лично под тебя. Либо чем-то дополненная». «Дополненная», — согласился я. «Но об этом позже. Еду мне заказывает Степашка. Кстати, твою Дафну как-то зовут? Или она обезличена?» «Теперь понятно, что ты в него напихал», — улыбнулась Леся. «Моя Дафна обезличена, просто умный дом. Так, давай о жизни поговорим потом. Сейчас меня больше всего интересует Галактиона и поиски Чека». «Ты уже вышел из сектора обучения? И в какой ты империи?» «Мастер, выполнено!» — раздался отрешенный голос Степашки, проинформировавший о том, что только что дом стал в два раза умнее. Еще и обижается. «Какие будут дальнейшие инструкции?» «Собери обзорную информацию о текущем статусе моего персонажа и передай его второй Дафне», — произнес я, после чего повернулся к Лесе. «Рассказывать словами долго, но это лучше посмотреть. Пока данные готовятся, расскажи о своих достижениях. Кто ты, где ты и когда собираешься выходить?» Леся оказалась десантником Приканской империи. Обладая огромным бюджетом, она купила себе разведчик, так как собиралась летать в одиночку. Улучшила его до А-класса, купила 3 боевых бронекостюма, огромное количество вооружения, личный космический порт, вынесенный за пределы Эршиона, столицы Пиренийской империи. По сути, как только она выйдет из сектора обучения, с текущими разрешениями, Леся планирует это сделать за 1,5 месяца. Вся Галактиона станет для нее открытой и останется только приступить к поискам новой планеты. Сразу после свадебной церемонии мы с Лесей подписали новые договоры на участие в поиске. И отныне, если кто-то из нас двоих найдет чек, то второй получит точно такой же автоматически. По сути, мы перестали быть конкурентами, превратившись в полноправных партнеров. Именно поэтому я дал задание Степашке раскрыть данные о моем персонаже. Смысла скрывать информацию друг от друга уже не было никакого. «Знаешь, Лёш», гораздо потеплевшим и дружелюбным голосом произнесла Леся, как только ознакомилась с моими данными. «Я была не права. Пускай ты этого не видел, но я хочу быть честной. Мне казалось, что ты полный нуб, даже если Дафне вживил личностную матрицу. Но нубу невозможно добиться того, что ты мне только что скинул. Покажи, пожалуйста, как ты получил все это. К чему спрашиваю? Сидеть 1,5 месяца в яслях мне очень не хочется. У меня всего 4 месяца игры, и нужно воспользоваться ими грамотно. Степашка, выведи на экран видеологи игры. Будем смотреть фильм». «В секторе обучения нет карцера? Что такое крик? Да ладно! Ты что, действительно ушел в гипер с поверхности астероида? Кламир?» На протяжении 3 часов, что шел фильм о моих приключениях в Галактионе, со стороны Леси слышались различные возгласы. Вначале ехидство, даже какого-то неудовольствия, затем удивление с переходом в восхищение. Как только фильм закончился, мы некоторое время сидели в полной тишине, переосмысливая увиденное. Даже я, пройдя через все это за последние 2 месяца, не представлял, как много умудрился получить в свои руки. Уникальный корабль с технологией древних. 3 местных, являющихся моей командой и готовых отправиться на покорение Галактионы в любой момент, а не только когда им удобно. Непонятный сценарий с Кригом. Дел в Галактионе помимо непосредственного поиска планеты с Чеком было столько, что впору хвататься за голову. Когда все это делать? Одна только планета с хранилищем древних чего стоила. Но до нее еще добраться нужно. Что-то мне не кажется, что приканцы просто так пустят меня вглубь одного из спутников их главной планеты. Они меня вообще в эту систему не впустят. «Мне уже не повторить этого», — печально произнесла Леся. «Даже если я начну с нуля и попаду в карцер, то мне все равно придется сидеть в нем месяц. Проще закончить обучение и выйти рекрутом». «Что так, что так. Практически 2 месяца. Черт!» «Если только тебя не выкрасть», — усмехнулся я, бросив первое, что пришло в голову. Учитывая, что сектора обучения охраняются ДБЛками, самыми мощными кораблями Галактионы, идея с кражей является совершенно дикой. Ни один корабль даже близко не подпустят к планете с рекрутами. «Выкрасть?» Задумчиво посмотрела на меня Олеся, после чего ее взгляд стал стеклянным. Девушка погрузилась в собственные мысли. «Выкрасть?» «Так я пошутил?» Пошел я на попятную. «Нельзя выкрасть игрока с сектора обучения. Это никому не удавалось?» «Никому не удавалось украсть в секторе фрегат с рапом и спокойно улететь во свояси. Вот это точно никому не удавалось. Что касается атаки на сектор обучения, в фильме я увидела, что у тебя более-менее нормальные отношения с Мариной Алексеевой, так?» «Предположим, что так», — согласился я. «Мы вроде как партнеры. Она является единственным игроком, организовавшим нападение на сектор обучения квалианцев и умудрившимся унести оттуда ноги. Буквально год назад был организован такой рейд, и игроки до сих пор вспоминают о нем с уважением. Это единственный раз, когда игрокам удалось сбить ДБЛ-ку. Конечно, сам Алексеев был уничтожен, но этим боем Марина доказала, что нет ничего невозможного». «Я не буду рисковать Ялроком», — тут же насупился я. «У него нет такой огневой мощи, как у крейсера. Меня ДБЛ-ка даже не заметит». «В том-то и дело, что не нужно вступать в бой», — усмехнулась Олеся. «Пока ты сидел в карцере и получал свой кламир, я много узнала о том, что игроки творят в этой игре. Так вот, тот бой был инициирован самой Мариной. Ей захотелось проверить правдивость, что ДБЛ нельзя уничтожить. Однако прежде она сделала все, что хотела в секторе обучения. Она умудрилась спуститься на планету, заложить планетный уничтожитель, есть такая бомба, и спокойно улететь. Бой она навязала уже на выходе из звездной системы. Лёш, мне играть разрешено всего 4 месяца. Если за это время мы не найдем планету с чеком, искать придется тебе одному, я выбываю. Помоги мне выбраться». «Олесь, это же чистое безумие!» Начал я отказываться, однако наткнулся на просящий взгляд девушки и замолчал. «В конце концов, это же игра. И даже если Ялрок будет уничтожен, то он возродится. Нужно только привязать его к планете. Но не попробовать такую авантюру? Я же потом этого себе не прощу. Была возможность сделать что-то безумное, а я пошел по стандартному пути. Я паладин или где?» «Собирай данные по сектору. Название планеты, где находится, куда можно приземлиться, откуда тебя забирать, какая система обороны. Мне нужно знать все, что можно, чтобы иметь возможность реагировать по обстоятельствам. Как только Галактиону запустят, я поговорю с Мариной. Постараюсь выяснить у нее, каким образом она села на планету. Даже не имея на текущий момент абсолютно никакой информации, предлагаю планировать побег через неделю. Расслабляться нельзя ни в коем случае». «Хорошо». Глаза девушки загорелись от предвкушения работы. Несмотря на то, что мы оба являемся взрослыми людьми, привычка зарабатывать на жизнь игрой дает о себе знать. В авантюры мы влезаем на раз. Ведь любая авантюра может принести прибыль. «Скажи, ванна здесь где?» «Прямо по коридору и направо. Моя спальня на втором этаже, но обычно я спал прямо в гостиной. Тебе, собственно, отдается весь первый этаж. Здесь две спальни, выбирай любую. Кухня есть, но я ей не пользуюсь. Для этого у меня есть Степашка. Я вообще все, что связано с бытовыми вопросами, переложил на него. В общем, будут вопросы, спрашивай. Я пошел спать. Завтра будет тяжелый день». «Мастер, Олеся просит вас спуститься к ней», — раздался голос Степашки, едва я залез под одеяло. Второй этаж мало чем отличался от первого, разве что не было входной двери. Те же две спальни, гостиная, кухня, ванная, туалет. «Может вызвать техников и перетащить свою капсулу сюда? Будем меньше пересекаться с девушкой. Как ни крути, но она очень красивая, и рано или поздно я начну за ней ухаживать. Оно мне нужно». «По ее словам, засыпать в новом доме без сказки на ночь она не намерена. Прошу прощения за бестактность, но у Олеси была еще одна просьба — предупредить вас, что сказку на ночь обычно рассказывают, только приняв душ». Через 2 часа я понял, что никуда с первого этажа я не намерен переезжать.